Быков и Михаил Антонович медленно пошли прочь от вездехода, обходя гранитные валуны и остроконечные торчащие скалы. Вася и Юра остались у вездехода. Водитель с любопытством вертел головой, осматривался. — Ты что, в первый раз здесь? — спросил Юра. — Да считай, что в первый, — ответил тот. — 2 месяца назад ездил сюда, вернее, дальше, к востоку, ставили автометеостанции, и с тех пор не был. Неприятное место, правда? Юра усмехнулся. Точно такие же слова на этом самом месте произнес Богдан Спицын в фильме о завоевании Венеры. «Ты скоро обратно на планету?» — спросил он, помолчав. «Да», — сказал Василий, — «через 1-1.5 месяца мне экзамены сдавать пора». «А потом?» «Вернусь, может быть», — неуверенно сказал водитель. «Да у нас мало кто возвращается сюда». «Почему?» «С одной стороны», — Василий подумал, — «понимаешь, работа здесь не очень интересная. Производство налажено, с новинками работают только производственники, а у остальных рутинная наладка приборов, и все. Экспедиции нам запрещены, это специальные люди прилетают. Скучно, друг мой добер-молодец. А с другой стороны, большая очередь добровольцев на земле. Годами ждут своей очереди». «Это верно», — согласился Юра. Года 2 назад он тоже возмечтал о Венере. Очередь состояла главным образом из неквалифицированных мальков. Квалифицированная опытная рабочая сила направлялась на Марс и на астероиды. Венера сейчас требовала не столько рабочих творцов, сколько обслуживателей автоматики. Поэтому Юру без труда отговорили от этой затеи. «Но ты не скажи», — сказал вдруг Василий, — «закалка здесь хорошая». «Не в производственном смысле, правда, а в дисциплинарном. Работа здесь нудная и несложная, а вот правила дисциплины такие, что ребята рассказывают на земле потом еще целый год. Заходит человек к себе домой и 1/2 часа в прихожей стоит по привычке, дезактивируется. Чуть отклонился от правил и готов, заболел или покалечился. Валяй назад на землю». «Многих отсылают», — полюбопытствовал Юра. «Человек 5 в месяц набирается. Сразу же в первые же дни новой смены. Большей частью итальянцы почему-то и греки. Нетерпеливый народ, темпераментный». «Опасно это?» «Нет, что ты. Ну, здесь оставаться уже нельзя, конечно. Ну и срам большой. Отчислен по болезни, вызванной недисциплинированностью». Вернулись Быков и Михаил Антонович. Лица у обоих были серьезные и сосредоточенные. Быков сказал: «Едем дальше на север». Вездеход развернулся, на несколько секунд забуксовал в насыпи легчайшего праха. Василий сказал сквозь зубы: «Ай ты, волчья сыть, травяной мешок!» и выкатился на шоссе. Через 1/2 часа пояс зубов Венеры закончился, вездеход выбрался на пригорок, и тогда Юра своими глазами увидел урановую Голконду. Впереди, километрах в 5, стояла стена дыма и пыли, тянущаяся вправо и влево и исчезающая в серо-черном мареве у горизонта. Стена шевелилась, пучилась, колыхалась, словно исполинская занавеска на сквозняке. Над стеной, заслоняя красное небо, вздымалась угольно-черная, пронизанная вспышками гора неподвижного дыма. Известный всему миру столб сжатых газов, рвущийся из бездонных недр атомного вулкана. До жерла было очень далеко, не менее 100 километров, и раскаленный фонтан газов пополам с камнем казался совершенно неподвижным. Почва под вездеходом тряслась, черный жирный песок подбрасывался, как на дрожащем жестяном листе. Водитель повернулся к Быкову. «Внешнюю акустику включить, Алексей Петрович?» «Нет», — сказал Быков. Он тоже смотрел вперед. но не на черную гору над дымной стеной, а вниз, под дымную стену, где среди нагромождений раскаленных скал копошились казавшиеся отсюда крохотными и незначительными механизмы. Многорукие роботы разрушали скалы, проделывали проходы, ворочали валуны и грызли породу неутомимо и однообразно. За пеленой пыли в тусклом красноватом сумеречном свете движения металлических сочленений были едва видны, округлые корпуса экскаваторов-универсалов оставались совсем незаметными, но это они оставили среди скал глубокие траншеи выработок и рыхлые насыпи отвалов и пустой породы. Быков должен быть доволен.